Интересная статья на Народном славянском радио. Алексей Горшенин. Никто из нас забыть не может. Великая Отечественная война в творчестве поэтов-сибиряков. Статья в сокращении. Великая Отечественная война – особая страница в русской словесности. Эти пропахшие порохом густо пропитанные кровью годы отозвались в литературе долгим эхом. Свое весомое, выстраданное и талантливое слово о самой страшной и жестокой из всех войн сказали сибирские поэты. В первые же дни войны 23 июня 1941 года в обращении, напечатанном на страницах газеты «Советская Сибирь», они заявили: «Будем бить врага и штыком, и пером», что и делали подчас в самом буквальном смысле. Прежде всего, поэты-фронтовики, воевавшие в составе сибирских дивизий. Многие пали смертью храбрых. Героическая же судьба некоторых из них отразилась в названиях улиц и даже становилась основой художественных произведений, как произошло это с новосибирским поэтом Борисом Богатковым, чье имя сегодня носит одна из центральных улиц Новосибирска, и который явился прообразом главного героя известной поэмы Александра Смердова «Пушкинские горы» Сергея Снежкова. Писать стихи он начал с детства, но с тех же пор, когда Бориса Богаткова призвали в армию, родина и война стали главной и единственной темой его поэзии. Впрочем, то была не просто тема, а скорее заполнившая молодого поэта без остатка чувства, в котором поэт и гражданин, беззаветно любящий свою страну, слились воедино. Впереди города пустые, нераспаханные поля. Тяжко знать, что моя Россия от того леска не моя. Посмотрю на друзей-гвардейцев, брови сдвинули, помрачнев, как и мне им сжимает сердце справедливый священный гнев. Поклялись мы, что встанем снова на родимые рубежи, и в минуты битвы суровой нас, гвардейцев, не устрашит ливень пуль, сносящий пилотки, и оживший немецкий дзот. Только бы прозвучал короткий, долгожданный приказ. Вперед! 11 августа 1943 года в критическую минуту, презирая ливень пуль, в боях за Гнездиловские высоты на Смоленском направлении он поднял свой придевший взвод в атаку песни собственного сочинения, которые уже успели полюбить в дивизии. «Все, гвардеец, в боях изведай, холод, голод, смертельный риск, и героем вернись с победой в славный город Новосибирск». В своей трагической, но и героической судьбе Борис Богатков, однако, не исключение. Он принадлежал к поколению лобастых мальчиков невиданной революции, о которой другой поэт, Николай Майоров, тоже погибший, сказал: «Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете как миф о людях, что ушли, недолюбив, недокурив последние папиросы». Одним из самых талантливых среди них был уроженец Хакасии Георгий Суворов, погибший в феврале 1944 года при отражении танковой атаки. Как и Борис Богатков, писать он начал еще до войны, но как поэт сформировался именно на фронте. Стихи его, написанные на передовой, публикуют журналы «Ленинград», «Звезда», «Сибирские огни». Вынашивает он и план книги, которая под названием «Слово солдата» увидела свет уже после смерти поэта. «Еще война, но мы упорно верим, что будет день, мы выпьем боль до дна. Широкий мир нам вновь откроет двери, с рассветом новым встанет тишина. Последний враг, последний меткий выстрел и первый проблеск утра, как стекло, мой милый друг, а все-таки как быстро наше время протекло. В воспоминаниях мы тужить не будем. Зачем туманить грустью ясность дней? Свой добрый век мы прожили как люди и для людей. Процитированное выше стихотворение было написано Георгием Суворовым всего за несколько дней до его гибели и оказалось пророческим. И не только для него одного, в чем нетрудно убедиться, читая стихи других поэтов-сибиряков, сложивших головы на полях сражений, в частности Евгения Березницкого. Евгений Березницкий одним из первых сибирских поэтов ушел добровольцем на фронт. Он уже был сложившимся литератором, писал для взрослых и детей, но война сразу властно вошла в его поэтическое сознание. И хотя стихов о войне у Евгения Березницкого сохранилось мало, даже в том немногом можно услышать и почувствовать ненависть к врагу и жажду священной мести за поругание родной земли. «За каждый колос, опавший с твоих отчизна полей, за каждый волос, упавший из головок наших детей, за стон от боли жестокой, слетающий с братских губ, оплатим мы око за око, оплатим мы зуб за зуб». Жизненно еще более зрелым человеком пришел на войну Георгий Доронин. Но, как и Богатков с Суворовым, настоящий поэтический голос обрел он на фронтовых дорогах. От имени выдуманного им бойца Саши Сибирякова Георгий Доронин вел поэтическую летопись своей дивизии, где служил ответственным секретарем дивизионной газеты. Стихи и назывались соответствующе: «Саша у огонька», «Саша идет в атаку», «Саша Сибиряков в бою за высоту» и так далее. Стихи капитана Доронина нередко печатались как листовки и передавались по цепи из рук в руки. Жизненный и творческий путь Георгия Доронина в один из летних дней 1943 года оборвала вражеская мина. Но остался венок героям. Так он иногда называл собранные в его книжке стихотворения, сплетенные из взволнованно-патетических строк, зовущих к победе. «Мы помним трепетом объятый восхода вымпел золотой. В наш сад в то утро враг проклятый ступил кровавою пятой. Лишь только пали злые тени сквозь утро ясные лучи, покинув мудрые селенья, мы взяли ружья и мечи. И клятву помня боевую, мы шли, накапливая гнев, шинель, пилотку фронтовую, красноармейскую надев. За честь страны и за свободу, за вольный труд и край родной, сыны великого народа ведут с врагами смертный бой». А вот в память о Константине Брянском, который погиб зимой 1942 года, осталась чистая, светлая, несмотря на дым военных пожарищ, лирика, каждая строка которой дышит любовью к родной земле, к дорогим и близким людям, надеждой на скорую с ними встречу. «Ты ждешь меня, ты ждешь издалека, в дому родном, где все мне так знакомо. Из окон виден розовый закат, в углу кровать, ковер с рисунком дома. Проходят дни, проходят вечера, и где бы ни был я за той войною, когда-нибудь вот так же, как теперь, ты будешь ждать, надеясь терпеливо, а в этот миг тихонько скрипнет дверь, и я войду, усталый и счастливый. И радость тихая вернется в дом опять». Лейтенант Владимир Чугунов, погибший в июле 1943 года на Курской дуге, писал в своих стихах как о подвигах воюющего фронта, так и о гвардейцах тыла, которые самоотверженным трудом помогали громить врага. Поэт убедительно доказывал, что это звенья одной цепи, ведущей к победе и миру. «А завтра в бой. Быть может, смерть свершит над кем-нибудь расправу. Он упадет на землю, в травы, но жаворонки будут петь, цвести ромашки, незабудки и многошумный лес шуметь. Лицом к лицу лица не увидать, поэты-сибиряки, сложившие головы на полях Великой Отечественной войны, опровергли эту известную есенинскую формулировку. Они-то как раз сразу постигли величие подвига народного и без колебаний заняли свое место в строю, чтобы бить врага штыком и пером. Активнейшее участие в создании героической летописи военных лет принимали не только те, кто непосредственно испытал на себе жестокий огонь сражений. Леонид Мартынов, Илья Мухачев, Елизавета Стюарт, Василий Федоров, Казимир Лисовский в военных действиях не участвовали, но без них эту летопись представить вряд ли возможно. Вообще следует заметить, что в годину тяжелейших для страны испытаний слаженно звучали голоса писателей всех поколений. И на творчество каждого из них война наложила свой неизгладимый отпечаток. Показательно в этом отношении мартыновское стихотворение «Сыны Сибири». Прослеживая основные этапы русской истории, автор показывает, как велика была роль Сибири в борьбе за независимость России. Нисколько не уменьшилась она и в борьбе с новым врагом. «И вновь ты шлешь свои полки на запад. И сыны Сибири известны всюду как стрелки, искуснейшие в целом мире. Здесь, под полярной звездой, владеем вольным мы простором. Мы бились в Азии с Ордой, мы под Москвой сражались с вором. Идем мы снова на врага, чтоб ни один тевтон не спасся. Пусть знает северная раса, каков бывает жар Кузбасса, каких сынов родит тайга». Очень точно, лаконично, емко и образно высказался по этому поводу в коротком стихотворении «Сибирь» совсем еще молодой тогда Василий Федоров. Учитель через много лет вопрос прочтет на детских лицах: как обновлялся старый свет в своих изломанных границах? Чем наша Родина жила? Кому судьбу свою вверяла? И где тогда Сибирь была? Все там же, за хребтом Урала? И давней битвы рваный след, спокойно обведя рукою, он скажет: в дни народных бед Сибирь стояла под Москвою. Александр Смердов, Леонид Решетников, Николай Перевалов, Иван Ветлугин, Марк Юдалевич, Иван Краснов, Михаил Небогатов, Евгений Павличенко, Леонид Чикин. Всем им пришлось пройти с боями не одну сотню километров фронтовых дорог. Характерной особенностью поэзии военных лет была ее почти документальная точность, репортажность, дневниковость. Не случайно под многими стихотворениями той поры стоит не только дата написания, но и место. К примеру, «Дорохово на Можайском шоссе, декабрь 1941 года» или «Прохоровка, 1942 год», а иной раз дата написания дополнялась названием войскового соединения, где служил автор. «Прибалтийский фронт, 1943 год». Да и содержание стихов никак не расходилось с их формой. Писали фронтовые поэты о том, о чем жили сами и их товарищи, об очередной атаке, об умершем рядом на твоих глазах друге, о бойцах, отдыхающих после боя. Короче говоря, содержанием стихов тех лет стала сама война во всех ее проявлениях, сюжет которой был чрезвычайно изменчив и непредсказуем. Память о тех, о ком на всю планету обелиски бессонным голосом кричат, станет для поэтов-фронтовиков поистине неистребимой. Но есть в этой светлой памяти горький привкус вины перед погибшими, особенно перед теми, кто принял на себя самый первый и самый тяжелый удар. Пусть у войны на срок любой права суровы, но не будем притворяться. Та истина жестока и права, как страшно первым под огнем подняться. Еще страшнее и горше знать о том, какого б ни был звания или ранга, что ты один, без тыла и без фланга. И где там фронта линия, где дом? Вот отчего, когда гарнист, как вестник, торжеств народных горн губам несет: прости меня, мой фронтовой ровесник. Я вспоминаю 41-й год. 41-й год сибирские поэты фронтового поколения вспоминают еще по одной важной причине. Каким бы тяжелым и трагичным он ни был, но именно к его исходу, с появлением под Москвой сибирских дивизий, наконец-то наступил перелом. Затяжное с самого начала войны отступление прекратилось, и гитлеровские войска впервые получили решительный отпор. Сибирские полки стали надежным заслоном для столицы, а в дальнейшем они покрыли себя неувидаемой ратной славой. И как тут не вспомнить хорошо известное стихотворение Ивана Краснова? В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки. В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски. Сибирь, кормившая страну, ждала нас, мучась и печалясь. Из 100 ушедших на войну всего лишь 3 возвращались. В Сибири не было войны, но ширилась Сибирь полками. И лучших воинов страны с тех пор зовут сибиряками. Со времени победных залпов Великой Отечественной войны прошло много лет, но отзвуки ее доносятся до наших дней. По образному выражению того же Ивана Краснова, нас еще догоняют осколки, острозубые волки войны. Осколки эти уже основательно выкосили ряды поэтов-фронтовиков. Но всем своим творчеством точка отсчета каждого была Великая Отечественная война. Взывают ко всем, кто остался после них. Любите жизнь, войну не забывайте. Не забывайте, милые, про нас. Да и как забыть, если в мире за прошедшие десятилетия не стало спокойнее? И вот уже новым поколениям приходится испытывать на себе все прелести боевых действий. Только вот воинам нынешним морально, пожалуй, сложнее, чем их дедам, потому что они подчас толком не знают, против кого и за что воюют. А война, большая она или малая, правая или неправая, все равно это война. То есть боль, страх, преждевременная смерть, горе, грязь. И на любой войне достаточно одной пули, чтобы оборвать жизнь. Легко развязать войну, куда труднее остановить разогнавшуюся военную машину. И прямо-таки правительски звучит сегодня стихотворение Николая Перевалова «Полшага», написанное им несколько десятилетий назад. «До войны полшага. Как всегда, полшага. Полшага за чужую границу шагни, и война началась под призыв на врага. Как всегда начинались они. А до мира дойти, если спущен курок, у цыганки узнай, у кукушки спроси, сколько лет, сколько зим, сколько страшных дорог в непролазной кровавой грязи. Это было не раз. Горький опыт велит, ноют раны мои, завывает пурга. Не избыть, не забыть, ни на час, ни на миг. Полшага, как всегда, полшага». Почаще бы нам вспоминать эти мудрые строки. Может быть, тогда не приходилось бы лишний раз браться за оружие. Текст читала Елена Андреева. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.